Глава 19. «Я его держу! Держите крепко! Руки хватайте его за руки!» — кричал кельнеру Вайнер. «Пустите!» — ревел Дембо, вырываясь, как бешеный из обхвативших его рук. «Берегитесь, он выстрелит! У него револьвер! Руку, Вайнер! Хватай руку! Берегись!» Дембе удалось вырваться. Он во все стороны раздавал толчки и пинки и бросился к двери в ярости, бодаясь, как бык, на кельнера. «Держи, держи, держи, доктор! Хватайте его за ноги! Пустите!» — заорал вне себя Дембо и легнул ногою. «Я ранен!» — взвыл Вайнер и свалился на стул. Соня уже подскочила к Вайнеру. «Георг, что с тобой случилось?» — крикнула она в испуге. «Я ранен! Помогите!» — стонал Вайнер. «Куда? Ради бога!» Вся вражда была забыта, и Соня хлопотала, смертельно бледная от страха, вокруг хныкавшего Вайнера. «Пустите, я задыхаюсь!» — хрипел Дембо. Кельнер обеими руками сжимал ему горло. «Отнимите револьвер!» — приказал доктор Фурман. «Я держу его. Держу за руки!» — торжествуя, закричал Хорват. «Пустите, вы поломаете мне руку!» — захлебывался Дембо с багрово-красным лицом. «Я держу револьвер!» «Берегитесь! Он заряжен! Осторожней! Он выстрелит!» Последняя короткая отчаянная борьба. Дембо вскрикнул. Хорват вывернул ему руки в суставах. «Вот он!» И Хорват, торжествуя, вытащил из-под накидки руки Дембы. Две жалкие, беспомощные, несчастные руки, прикованные цепью друг к другу. На миг все обомлели. Потом Дембе удалось вырваться. Он дико повел глазами вокруг, тихо застонал, набрал воздуху в легкие и выбежал. Несколько секунд слышно было, как он бежит, спотыкаясь в темноте о стулья, столы и пустые вешалки. Потом хлопнула входная дверь, и наступила тишина. Доктор Фурман первым нарушил молчание. «Что это было?» — спросил он, все еще задыхаясь. «Видели вы это?» — прохрипел Хорват, обессиленный борьбою. «Он, видно, сбежал откуда-то», — сказал кельнер, покачивая головою. «Бежим за ним!» — крикнул доктор Фурман. «В полицию! В полицию!» — закричал Вайнер, потирая колено. Мысль, что они дали одурачить и запугать себя тени, миражу, призраку оружия, привела их в бешенство. Вайнер поднял с пола круговой билет и тщательно стер пыль с его страниц. «Пойдем в ближайший комиссариат. Это лучше всего», — сказал решительно доктор Фурман. «Не знает ли кто, где живет этот негодяй?» «Я», — сказала Соня твердо и снесла иронические улыбки, насмешливые взгляды и всеобщее презрение, чтобы выдать Дембу. «Я знаю, где он живет».